Вновь оснеженные колонны, Елагин мост и два огня, и голос женщины влюбленной, и хруст песка, и храп коня. Две тени, слитых в поцелуи, летят у полости саней, но не таясь и не ревнуя, я с этой новой, с пленной с ней. Да, есть печальная услада в том, что любовь пройдет, как снег. О, разве, разве клясться надо в старинной верности навек? Нет, я не первую ласкаю, и в строгой четкости моей уже в покорность не играю и царств не требую у ней. Нет, постоянством геометра я числю каждый раз без слов мосты, часовню, резкость ветра, безлюдность низких островов. Я чту обряд, легко заправить медвежью полость на лету и тонкой стан обняв лукавить и мчаться в снег и темноту. И помнить узкие ботинки, влюбляясь в хладные меха. Ведь грудь моя на поединке не встретит шпаги жениха. Ведь со свечой в тревоге давней ее не ждет у двери мать. Ведь бедный муж за плотной ставней ее не станет ревновать. Чем ночь прошедшая сияла, чем настоящее зовет, все только продолжение бала, из света в сумрак переход.